При этих словах Кларет как-то машинально схватил свое важное письмо, которое он положил к себе за пазуху, потом последовал за привратником, который повел его по мрачным коридорам и лестницам в черную залу. Раздался звонок, дверь отворилась, и Кларет увидел при вдруг появившемся свете трех великих инквизиторов Испании, сидевших за длинным черным столом. Войдя и затворив за собой дверь, духовник королевы с почтением поклонился им. «Здравствуй, благочестивый брат», — начал седой Антонио, — «принес ли ты нам нужный документ?» «Да, наша благочестивая сестра Патручинио посылает вам, святые отцы, благословение всех святых и письмо Франциско Сорано, которое представляет вам не только образец его почерка, но и дает вам возможность воспользоваться частью его для вашей цели». Кларет вынул письмо из-под своего плаща и положил его перед ними на стол. Антонио с жадностью схватил его и развернул. Это было действительно собственноручное письмо Сорано к королеве 1854 года. Он писал ей несколько слов о присоветованных им тогда мерах, затем следовало большое место, оставленное неисписанным, а внизу было написано весьма четко и разборчиво имя Франциско Сорано. Лицо старика Антонио приняло какое-то зверски радостное выражение, когда он вручил этот документ на просмотр Фульдженчо и Розе. В голове великого инквизитора мелькнула дьявольская мысль, отчаянный план, который разом уничтожил бы герцога де ля Торре. Старая ненависть Санта-Мадре наконец-таки могла разразиться со всей своей страшной силой. 15 декабря вспыхнет восстание в полку генерала Орензе, который недоволен всеми распоряжениями. Преданные нам офицеры Примульто, который более не в милости у Изабеллы Бурбонской, и Мазо известили нас об этом, — сказал Антонио, — но если бы он говорил правду, он сказал бы, эти два офицера по нашему повелению будут подстрекать войско к восстанию. Так стало быть, нетрудно будет вмешать в этот заговор герцога де ла Торре. И кто знает, быть может, он действительно принимает участие в этом деле, — сказал духовник короля, тощий Фульдженчо. «Могу вас уверить, благочестивые отцы, Изабелла будет вам очень благодарна, если вы ей представите доказательства такого поступка герцога де ла Торре». «Мы постараемся сделать это, благочестивый брат. Благодарим вас и сестру Патручинио за оказанную услугу». Кларет, видя, что великие инквизиторы поняли все, что так искусно задумала и подготовила ясновидящая монахиня, стал раскланиваться. Антонио позвонил в колокольчик, между тем, как духовник королевы, исполнив свое поручение, удалился. Только что дверь за ним затворилась, как из соседней комнаты вышел монастырский служитель. «Приведи к нам святого отца Жозе, когда он возвратится из отделения пытки», — приказал Антонио. Святой колокол умолк, благочестивые отцы. Казнь над Федерико совершена. Святой отец Жозе присутствует, вероятно, на вечерней молитве. «Ну так исполни мое приказание тогда, когда он вернется из монастыря». Монастырский служитель поклонился, скрестив руки на груди, и удалился.